Глава 9. Спала я, как и предвиделось, отвратительно. Забывалась коротким тревожным сном и, вздрагивая, просыпалась из-за той ерунды, которая мне снилась. То видела себя у каменной насыпи, там я украдкой доставала сливу из тайника. Вокруг угрюма высились сухие деревья, стояла гробовая тишина и вечные камни, а ручей пересох. Колкий пронизывающий ветер пробирался под футболку, делая сон еще более тревожным. Но он не шевелил ни одной ветки. Я ежилась, отворачивалась от насыпи, готовая уносить с добычей ноги, и утыкалась в грудь Русика Волкова, мертвого Русика, превратившегося в зомби-мутанта Русика. Я кричала, а вместо крика получался утробный вой. Проснулась в холодном поту и сколотившимся сердцем, полежала и поняла, что в каюте холодно, повысила температуру на пару градусов и снова уснула. Приснилась Лариса. Принцесса кидалась в меня какой-то липкой гадостью, которая застревала у меня в волосах. Лара хохотала, как демоница, пока я пыталась вытащить эту мерзкую субстанцию и рвала на себе волосы. Тогда приходил Зан с бритвенной машинкой, и я пыталась от него убежать, но ноги поднимались с трудом, будто на них навесили пудовые гири. Я делала шаг и падала в лапы к Герману. Повар связывал мне руки цепочкой сосисок, а Дарша Азан запускал свой адский агрегат, надвигаясь на меня, как снежная лавина. Опять проснулась от застрявшего в горле крика. Встала, попила, глянула время. До подъема еще оставалось 2 часа. И легла опять. Следующее забытье я открывала камеру хранения. Бесконечно набирала номер, избивалась, то лишнюю цифру наберу, то пропущу, и начинаю сначала. В общем, несмотря на синтебодический матрас, я проснулась раньше подъема и с темными кругами под глазами. А ведь эти чудо-матрасы и перины я считала величайшим достижением потомков. Изобретение подобного волокна — невероятный прорыв в борьбе с бессонницей. Оно реально создавало лежащему в нем человеку ощущение пребывания в защищенном коконе, наподобие материнской утробы. Но не сегодня. Из-за ночных мучений, стоя ранним утром перед зеркалом в ванной и колдуя над внешним видом, я пришла к твердому решению. Пойду искать Зана прямо сейчас, до завтрака. Вчера я слишком испугалась и не додумалась задать уточняющие вопросы. Выставила себя перед даурианцем трусихой, а хотела ведь наладить партнерские отношения. Удовлетворившись результатом волшебных манипуляций над лицом, патчи с грязями Весты Скай иначе как волшебными и не назовешь, собрала волосы в высокий пучок, надела рабочий костюм и поспешила в спортзал. Я планировала перехватить Зана именно там, потому что в своей докладной начальник службы безопасности обозначил это время как посвященное утренней разминке. Коридоры пустовали. Даурианцы и Герман поднимались по своему расписанию раньше других, а остальные еще спали. Да и я бы еще спала, но из-за кошмаров вынуждена была нарушить свой распорядок. Прошлась по отсеку, отметив возню в кухне, повар гремел посудой и, добравшись до спортивного зала, приоткрыла дверь. А там у даурианцев шел спарринг. Зан бился с Даром Жоганом, а Дар Риган выступал арбитром. Зачарованная головокружительным зрелищем, я проскользнула в тренажерную каюту и застыла у стеночки. Разгоряченные битвой Дары не обращали на меня внимания, а я просто глаз не могла отвести от их боевого танца. Тягучие и подвижные, словно ртуть, они перемещались с нечеловеческой скоростью. Их татуировки горели, подчеркивая мистическим узором обнаженные мускулистые торсы. Зан перевернулся в воздухе, оттолкнулся от пола руками и, встав на ноги, приставил руку к горлу соперника. Я сглотнула, будто это он моей шеи коснулся. В каюте вдруг стало как-то жарко. Я вспомнила, чем в прошлый раз закончилось мое подсматривание за этим даром, тем самым помянутым Аугаэли поцелуем. И вдруг захотелось сбежать. Но что я в самом деле? Куда спешу с разговором? Зачем? Пусть освежится, позавтракает, а я потом подойду. По стеночке, не спеша, попыталась незаметно ретироваться. Но поздно. «Ева, «Ты что-то хотела?» Заметил меня Зан и, одним движением уложив соперника на лопатки, завершил бой. «А?» Не сразу смогла связно изъясняться, застигнутая на горячем. «Да, нужно поговорить о вчерашнем». «Свободны», — кинул глава службы безопасности подчиненным, а мне указал рукой на тренажер с длинной лавкой. «Присаживайся, типа». Даурианцы нас оставили наедине спустя минуту, но Зан даже не подумал накинуть на себя рубашку. Он подпрыгнул и повис на турнике, растягивая позвоночник. «Наверное». Но, возможно, и хвастаясь передо мной своими идеальными мышцами, которые теперь из-за съехавших вниз тренировочных брюк вообще открывались во всей своей красе, оставляя за кадром только самое сокровенное. Но я туда не смотрела, вообще ни разу. Чуть ли не зажмурившись, поспешила к агрегату и, усевшись на краешек, уставилась Дару строго в глаза и не сантиметром ниже. «Дар Шазан», начала я крайне серьезно, чтобы сразу увести разговор от его косых паховых мышц в деловое русло. «Ты совершенно прав. Вчера я очень сильно испугалась и растерялась. Просто понимаешь, слово «террористы» в моем времени было очень страшным и обозначало зло, жестокость и бессмысленные жертвы. Знаю, сейчас такого в коалиции нет, да и на борт песка оружие не пронести», усмехнулась, как будто над своей пугливостью. «Впрочем, я переспала с твоим сообщением ночь, и у меня возникли вопросы. Можешь пояснить, что ты имел в виду? Что за сфера Тать?» Зан спрыгнул с турника, как мне на миг показалось, разочарованно, потянулся, как большой кот, и оседлал соседний тренажер. Не удивлюсь, если этот бабник подумал, что я пришла к нему кокетничать. Сцепила сложенные на коленях руки в замок, чтобы не заводиться из-за своих глупых домыслов. «Сфера Тать — организация, которая стоит за государственными переворотами на малых планетах», — пояснил Зан. «Их цель — объединить миры и выступить против коалиции». Мне по большому счету на политические дрязги далеких потомков наплевать, но только не в случае, когда меня в них вмешивают. Как бы мне теперь поподробнее выяснить не про организацию, а про саму сферу? Или он о ней не знает? «Ясно. Но при чем тут мы? Принцесса и ее свита?» «Я не знаю, кто агент, и он вполне может находиться в нашем отсеке. Это очень влиятельная организация, Ева. Завербовать или заставить шантажом на себя работать они могут практически любого». «Ох, кому ты это рассказываешь, Зан? Я бы сама тебе такого порассказала, что обалдел бы от удивления». Да вот только к интересовавшим меня сведениям наш разговор пока не приближался. «У нас? Какой кошмар!» — заставила себя перепугаться я. «А какая у него цель? Вот даже если их агент среди нас, чем это может грозить команде?» «Если бы я знал точно, было бы проще. А так остается только предполагать, например, что ему что-то нужно на Земле». «Горячо, Зан, очень горячо. Продолжай». Я сделала крайне заинтересованный вид. «И он возьмет в заложники принцессу, чтобы это что-то получить». «А что, так можно было? Хотя нет, дурацкий план. Такого заложника, как Лариска, любой террорист сам вернет и еще деньги приплатит». «Ты работаешь на коалицию?» — решилась я задать вопрос прямо. «В конце концов, на данном этапе меня это тоже очень волнует. Причинять вред принцессе я не собиралась. Соответственно, во время полета ничем себя выдать не могла. А если Зана интересует лишь безопасность маленькой пакости, можно расслабиться, бояться нечего». «С ума сошла!» — ожидаемо возмутился даурянец. «Я сам на себя работаю». Это обрадовало, и я тихонечко выдохнула. «Ты так ненавидишь коалицию, что это наталкивает на определенные мысли?» — подколола его я. «Осторожно, Ева!» Вмиг напрягся и застыл каменной стеной даурянец. Его глаза сверкнули опасным блеском, заставив меня поежиться. «Не разбрасывайся подобными обвинениями. Я не террорист». «Согласна, дурацкая вышла подколка». «Прости, прости, я не хотела тебя обидеть», поспешила принести извинения и подняла руки, показывая, как сильно раскаиваюсь. Но слово «не воробей», оно вылетело, и запустила процесс. Зен резко подался вперед и неуловимым движением перетек на мой тренажер. Я отшатнулась, и Дауриансу хватило лишь легкого толчка, чтобы уложить меня спиной на узкую лавку. Нависнув над моим дрожащим телом, он уперся рукой в конструкцию, прямо над моей головой. Глаза Даурианца оказались близко-близко. И губы. Я чувствовала его свежее дыхание и терпкий аромат кожи. Мамочки. У меня как будто что-то оторвалось от сердца и ухнуло в живот, обдав жаром. «Твоего прости, мне мало, Ева. Я по-прежнему хочу...» «Даршаазан! Даршаазан, у меня в каюте китыш бегает! Спаси!» Раздался от дверей встревоженный детский голос. «Ой, а что это вы тут делаете?» Я прикрыла глаза. «Это катастрофа! Даже Ларисе ясно, что мы тут не спортом занимались». Возбуждение резко схлынуло. Собралась оттолкнуть мерзавца, который ну вот прям на ровном месте меня подставил, но он уже и сам испарился так же стремительно, как напал, и, наконец, натянул рубашку. Потом развернулся к Ларисе. «Лара, не выдумывай ерунды. Откуда на звездолете взяться? Китышу?» Проигнорировав неудобный вопрос, строго спросил Зан. «Это она мне его подкинула. Специально. Точно-точно!» — заявила высокородная вредина, обличительно направив на меня указательный палец. Я подскочила с проклятой лавки не менее стремительно, чем даурянец, и поправила узкую юбку, готовясь защищаться. «А настоящие принцессы никогда не обманывают», — бросила я в пространство, прекрасно понимая, что мои слова до адресата дойдут. А еще я знала мальчика, у которого рос длинный нос, когда он врал. Реакция организма такая. Лара непроизвольно потерла маленький носик, сдавая себя с потрохами. Не то чтобы я видела необходимость в оправданиях, уверена, Зан в такую глупость ни за что не поверит. Но должен же хоть кто-то рассказать принцессе о добре и зле. Очень подозреваю, что родителям и воспитателям это в голову и не приходило. «Я не вру!» — с жаром принялась оправдываться Лара. «У меня в каюте китыш и...» «Достаточно. Пойдем на него посмотрим, и ты расскажешь, как пронесла зверька на корабль». Отрезал Зан и, взяв принцессу за руку, вывел из спортзала. Я, разумеется, отправилась за ними. Мне тоже было интересно узнать, как Лара протащила на звездолет безбилетника. Он хоть и размером с земную мышку, но багаж ведь досматривают. И очень странно, что маленькая девочка умудрилась стать удачливой контрабандисткой. Хотелось еще и Гале задать пару вопросов. Ее мы как раз в розовой каюте и обнаружили. Девушка сидела на туалетном столике с ногами и тряслась под угрожающим взглядом четырех красных глазок-бусинок китыша. Страшный монстр, размером с мою ладонь, стоял на кровати принцессы на задних лапах и тоненько повизгивал на горничную. Его желтая шерстка стояла дыбом, а хвост распушился до неприличных размеров. Даже при беглом взгляде на жуткого хищника становилось ясно, он сам боится Галу и вообще не понимает, что тут происходит. Зан поднял руку, запуская в нее энергию, и я кинулась к кровати. «Не надо! Не убивай, он же маленький!» Встала грудью я на защиту ни в чем не повинного представителя фауны Даура и, подхватив его, спрятала в ладонях. Сердечко китыша билось, как сумасшедшее. «Ага! А я говорила, что это ее китыш! Видите, как она за него переживает!» торжествующе заявила Лара. «Нет, ну я знала, разумеется, что дети в этом времени очень развитые и сообразительные, но не в эту же сторону их прокачивать. Принцесса прямо само коварство и изворотливость». «Это называется жалость, Лара. Мне просто жаль маленького беззащитного зверька, которого ты, не дрогнув, приговорила к смерти». «Да не собирался я его убивать», — возмутился Зан. «Усыпить хотел». «Даршаазан хороший», — поддержала его Лара. «Зачем ты про него такие плохие вещи говоришь?» «Так, ну сейчас мы дойдем до того, что монстром окажусь я». «Где бы я взяла китыша?» «Это вы с Даура летите. Но сейчас даже не об этом», — рявкнула я. «Гала, немедленно вспоминай, что ты большая девочка. Спускайся оттуда и объясни нам, что здесь произошло». Горничная смутилась и неловко спустилась на пол. Зверек ткнулся мне в ладонь мокрым носом, как будто понял, что я на его стороне, и поблагодарил. «Я не знаю», — принялась оправдываться Гала. «Я пришла будить принцессу, а вместо нее в кровати обнаружила его». Гала прижала руки к груди и сделала шаг ко мне для большей искренности, но мне вдруг стало совсем не до нее. Просто я разглядела, на чем именно она сидела. На стопке новеньких, неиспользованных виджелистов. Я открыла и закрыла глаза, задушив в зародыше желание спросить о них. Так я себя запросто выдам. В смысле, всем станет понятно, что кто-то мне присылает виджелисты. Но что все это значит? Не может же Лара быть шпионом террористов? Мало ли зачем ей стопка виджелистов? Хотя это странно для маленькой девочки. Именно их держать на туалетном столике, а не виджи-альбом с кистями для рисования. И откуда взялся китыш, если допустить, что принцесса ни при чем? Кто его подбросил к ней в каюту и с какой целью? «Все на выход. Мне нужна пустая комната», — скомандовал Дар, тоже придя к каким-то выводам, и вызвал через браслет помощника. «Гала, возьми одежду Ларисы, она может умыться и переодеться у меня». Распорядилась я и поспешила в коридор, но выйти не успела. «А его я заберу», — перехватил меня Зан и требовательно протянул руку. Китыш забился в моих ладонях, предчувствуя опасность, и я погладила его по голове пальцем. Малыша отдавать было жаль, но пришлось. Во-первых, я не имела права прилюдно сомневаться в словах даурианца, а он утверждал, что только усыпит его. Во-вторых, возможно, он ему нужен для расследования. Ну а в-третьих, куда мне девать китыша? Пусть лучше Дар его пристроит в безопасное место.